Сонет 75. Ты тоже для меня, что пища для желудка, или для сухой земли весенние дожди. И ради твоего спокойствия в груди моей идет борьба, как это мне не жутко, с купца с своей казной. То радуюсь тобой, то за твое дрожу благое совершенство, то наслаждаюсь сам твоею красотой, то жажду, чтобы свет вкушал со мной блаженство, то иногда тобой бываю пресыщен, то жажду всей душой чарующего взгляда, и лучшего в тот миг блаженства мне не надо, чем то, которым был и буду награжден. Так день за днем томлюсь я, точно отчужденный, то пресыщенный всем, то вновь всего лишенный.